Глава вторая. Признание. Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через 4 дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем. Меж тем, как герцог со слезами злости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наварский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланный ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и, заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время Коконас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре. Коконас по понятным причинам был не очень удивлен отсутствием Лямоля в течение всей ночи, но утром он уже начал чувствовать некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски своего друга. Сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда». Из путеводной звезды прошел в переулок Клош-Персе, из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон, из переулка Тизон к мосту Святого Михаила и, наконец, от моста Святого Михаила вернулся в Лувр. Расспросы, с которыми Коконас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенно манерой, или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснение, имевшее конец обычной в ту эпоху, то есть дуэль. Коконас провел все 3 встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода. Убил первого и ранил 2 других, каждый раз говоря «бедняга Лямоль», он так хорошо знал по латыни. Так что 3-й, барон де Буассе, упав на землю, сказал ему: «Ну, ради бога, Коконас, придумай что-нибудь другое, скажи хоть, что он знал по-гречески». В конце концов, слухи о засаде в коридоре дошли до Коконаса, и он был сам не свой от горя. Ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга и бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, Коконас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелившегося требовать отчета в его действиях. Но Коконас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнем, да и 3 дуэли за 1 сутки создали пьемонцу такую славу, что герцог раздумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному: «Милейший мой Коконас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсиновым компотом, и герцог Гис, заполучивший себе в лицо кабаний окорок, сговорились убить мсье де Лямоля. Но один благоприятель вашего друга отвел удар. Заговор не удался. Даю вам слово принца». «Уф!» — произнес Коконас, выпуская воздух из легких, как из кузнечного меха. «Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость! А мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность». Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконасу думать, что благожелатель никто иной, как сам герцог. «Ваша светлость», — продолжал Коконас, — «раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. Что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный. Я перенесу дурную весть. Говорите. Его, наверное, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни — помеха не для всех». Герцог Алансонский покачал головой. «Самое скверное во всей этой истории, храбрый мой Коконас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез, и неизвестно, куда он делся». «Дьявольщина!» — воскликнул пьемонтец, снова побледнев. «Если он делся даже в ад, так я и там его найду». «Послушай, я дам тебе один дружеский совет», — сказал герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям знать, где находится Лямоль. «Давайте, ваше высочество, давайте. Сходи к королеве Марго. Она, наверное, знает, что стало с тем, кого ты так оплакиваешь». «Признаться, ваше высочество, я уже думал об этом, только не решался. Мадам Маргарита внушает мне почтение такое, что я не в силах выразить, а кроме того, я еще боялся застать ее в слезах. Но раз ваше высочество заверяете, что Лямоль не умер, и что ее величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней». «Иди, мой друг, иди. А когда узнаешь, сообщи мне. Я так же беспокоюсь, как и ты. Только Коконас, помни об одном». «О чем?» «Не говори, что пришел к ней от меня. Если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего». «Ваше высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать». «Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц», — бормотал Коконас по дороге к королеве Наварской. Маргарита ждала Коконаса, так как слух об его отчаянии дошел и до нее. А узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Неверской, с которой он не разговаривал уже 3 дня по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коконаса, королева распорядилась его впустить. Коконас вошел и не мог побороть смущение, находившего на него всякий раз перед королевой, не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства. Но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила. «Ах, мадам, — сказал Коконас, — верните мне моего друга или хотя бы скажите, что с ним сталось. Я не могу без него жить. Представьте себе Евриала без Нисоса, Дамона без Финтия или Ареста без Пилада. Жальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердца нежностью своей любви». Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Лямоля, то, несмотря на постоянные просьбы Коконаса, она так и не сказала ничего. Коконас был удовлетворен только наполовину. Поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Лямоля. «Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, — посоветовала Маргарита, — спросите у короля Наварского. Только он имеет право об этом говорить. Я же могу сказать вам лишь одно. Друг ваш жив, верьте моему слову». «Я верю еще более очевидному, мадам, — ответил Коконас, — ваши прекрасные глаза не заплаканы». Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью, ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Лямоля, Коконас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Неверской, не ради нее лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита.